Глава 10. Мы удалились от форта на 20 километров, когда Зиг съехал с главной дороги, завернул в неприметный двор и остановил броневик. «Конечная!» — хохотнул напарник. «Будь начеку», — сказал я и направился в десантный отсек. Оказавшись там, я первым делом проверил байк. «Отлично, все работает. Зарядки должно хватить». Выбравшись на улицу, я включил тепловизор и убедился, что поблизости нет тварей. «Все чисто», — сказал я, и вместе с напарником мы сноровисто вытащили байк. Забравшись в броневик, я первым делом проверил оружие и БК. «Все в норме. Теперь подарки для наших преследователей». В две сумки отправились несколько монок и парочка противопехотных мин. При должной сноровке этого должно хватить для организации засады. «Зиг?» «Че?» «Хрен через плечо. Как будешь в паре километров отсюда, проверь машину на наличие маяка». «Думаешь, что в форте нам могли подкинуть подарок?» Я пожал плечами. «Давай там без лишнего геройства!» Напутствовал меня напарник. «Это уж как получится», — сказал я и, усевшись поудобнее, завел двигатель. Мотоцикл рванул с места. «Если я правильно все рассчитал, преследователи будут здесь через 2 часа. Придется поторопиться. Надеюсь, я успею не только установить мины, но и подготовить себе несколько запасных позиций». Байк глотал километр за километром. Несколько раз за мной увязывались твари, но приобретенные способности все еще работали, и преследователи быстро теряли ко мне всякий интерес. Впрочем, стоило мне приблизиться к границе пустоши, как ситуация кардинально изменилась. Стремительные тени вынырнули на дорогу и помчались следом. Я ускорился и попытался сбросить хвост. Куда там? Ловкие и стремительные твари сопровождали меня еще несколько километров, пока я не свернул направо и не сделал крюк, удаляясь от границы с пустошью. Сработало. Монстры сбавили темп, а затем медленно развернулись и скрылись из виду. Так-то лучше. А то у меня возникло непреодолимое желание остановиться и пристрелить назойливых обитателей пустоши. Хорошо, что я сдержался. В памяти были свежи воспоминания о сегодняшней встрече с неизвестной человекоподобной тварью. Сколько я в нее выпустил? Магазин или около того? Такой дряни легкие парабеллумовские пули не наносят особого вреда. Нужно что-то более серьезное. Думаю, что в скором времени придется сменить свой любимый ПП на что-то более убойное. Хотя тут как посмотреть. Убойность у ПП не слишком серьезная, зато в замкнутых помещениях рикошет не так страшен. Может взять вместо него дробовик? Учитывая высокую скорость убитой ранее твари, картечь в борьбе с подобными ей порождениями пустоши может оказаться куда как эффективнее. Эх, жаль, что такая хорошая мысль пришла мне слишком поздно. Помпа осталась в броневике. Ладно, будем надеяться, в ближайшее время я не пожалею о моей непредусмотрительности. Наконец, впереди мелькнуло здание гостиницы. Я сбросил скорость и остановился. Перед зданием неподвижно замерли десятки ржавых остовов автомобилей. Сама дорога представляла узкий проезд, в котором не без труда смог бы проехать даже наш с Зигом броневик. Включив тепловизор, я зло выругался. Индикатор зарядки на минимуме. Похоже, батарее пришел конец. Ладно, все равно у меня на винторезе установлен тепловизионный прицел. На крайний случай воспользуюсь им. Скинув винтовку, я осмотрелся. Ничего необычного на первый взгляд. Странно. Тут подозрительно тихо. Не видно ни единой твари. Словно они все неожиданно вымерли. Прислушавшись к своим ощущениям, я не уловил ничего подозрительного. Ладно, пора приниматься за работу. Первым делом установил обе монки. Убедившись, что все в порядке, я зашел в узкий проход между машинами и разместил там оставшиеся противопехотные мины. Теперь главное выбрать себе хорошую позицию. Правда, тут был один нюанс. Нужно отыскать место, с которого у меня будет не только хороший обзор, но и возможность беспрепятственного отступления. Впрочем, подготовиться как следует я не успел. Поднявшись на плоскую крышу двухэтажного здания, я увидел мелькнувшие вдалеке фары. «Что-то рановато вы», — сказал я, посмотрев на часы. Разложив рядом с собой парочку магазинов, я выровнял дыхание и прикрыл глаза. Устроившись поудобнее, я достал из рюкзака ПНВ и приник к нему. Выкрутил зум на максимум. «Что тут у нас?» «Ага, так я и думал. Выкрашенный зеленой краской пикап с 5 мужиков. Судя по всему, это именно те, кто мне нужен». Остановившись в начале улицы, автомобиль начал медленно продвигаться вперед. «Что-то они слишком осторожны. Неужели что-то заподозрили?» — подумал я. Преодолев треть пути, машина снова остановилась. Мне было отлично видно, как стоявший у установленной в кузове турели пулеметчик внимательно смотрел по сторонам. Я зажал подрывную и выжидал. Черт, что-то не так. А вот это уже нехорошо. Следом за первым пикапом в начале дороги появился второй. «Придется чуть подкорректировать свои планы», — прошептал я. Послышался едва слышный хлопок. В следующую секунду здание, на крыше которого я затаился, содрогнулось. «Твою мать!» — выругался я. На голову посыпалась какая-то труха. Похоже, меня все-таки засекли. «Дерьмо!» — выругался я. В подтверждение моих слов, установленный в кузове второго пикапа миномет снова хлопнул. Следом за этим где-то внизу рванули монки. Но смотреть на результат их работы мне было некогда. Минометчик каким-то непостижимым образом вычислил мою позицию. И сейчас, не жалея боеприпаса, старался накрыть как можно большую площадь. Под непрекращающимся обстрелом я дополз до пожарной лестницы и поспешил вниз. Рядом рвануло. Щеку обожгло. Прошипев несколько проклятий, я устремился в узкий проход между двумя многоэтажками. Едва я оказался в заваленном мусором холле, как где-то рядом снова взорвалась мина. В ушах звенело. Не останавливаясь ни на секунду, я закинул за спину винторез и поспешил к запасному выходу. Увы, тут меня ждал облом. Дверь не хотела поддаваться. Щека горела. Но использовать микс было нельзя. Чертыхнувшись, я вытащил из портсигара трубочку с красной пылью и сделал вдох. По телу растеклось приятное тепло. Ну-ка, попробуем теперь. Бум! Ржавая дверь заскрипела. Еще чуть-чуть. Бум! Дверь заскрежетала. Еще удар. Есть! Протиснувшись в неширокий проход, я оказался на улице и вскинул свой ПП. Выжав спуск, выпустил короткую очередь в сторону подворотни. Послышались крики. Следом оттуда застрекотал автомат. «Дерьмо! Меня пытаются обойти с фланга. Нужно ли уходить в противоположную сторону или прорываться?» Выпустив в сторону подворотни еще несколько пуль, я перебежал за угол дома. Теперь нужно преодолеть открытое пространство между зданиями. Но чутье буквально вопит, что делать этого не стоит. Похоже, что меня там уже ждут. Так, что у меня есть на этот случай? Угол здания вздрогнул от угодившей в него очереди. Засевший в подворотне автоматчик не прекращал попыток меня достать. Я вытащил из рюкзака РГД-2Х, выждав несколько секунд, дернул шнурок и швырнул ее в сторону проспекта. Высунувшись на мгновение, я снова выпустил очередь в сторону подворотни. Быстрый взгляд за спину. Отлично. Я выиграл несколько секунд. Едва облако густого дыма закрыло часть пространства, я, что из сил, помчался к противоположному краю улицы. Рядом с визгом пронеслась рикошетившая от асфальта пуля. Черт, похоже, где-то среди нагромождения зданий укрылся снайпер. Закинув тело в окно первого этажа, я выбил хлипкую дверь и выскочил в коридор. Быстрая оценка ситуации. Похоже, я оказался в каком-то общежитии. Я уже было хотел проскочить коридор, но тут же замер. Это еще что такое? Через коридор протянулась едва заметная тонкая серебристая нить. Я включил подствольный фонарик. Противоположный край странной нити терялся где-то в темноте. Ноздри уловили неприятный запах. Запах. Мне он хорошо знаком. Это удушливый запах разлагающейся плоти. Послышался шорох. Я скинул ПП вверх и открыл огонь. С потолка упал убитый паук. ПП сухо щелкнул. Затвор замер в крайней позиции. Прижавшись к стене, я поспешно сменил магазин. В глубине коридора слышалась какая-то возня. Черт, шею пронзила острая боль. Ухватившись руками в покрытое короткой шерстью тело, я скинул с себя вцепившегося паука. Нужно отсюда выбираться. Продолжая стрелять в мелькавших в неровном свете подствольника пауков, я рванул в противоположную сторону. Окно разлетелось осколками, и я, вскочив на подоконник, выскочил на улицу. Оказавшись за пределами здания, я покачнулся от нахлынувшей слабости. «Микс! Мне нужен микс! Похоже, проклятый паук отравил меня каким-то ядом!» «Нет, микс нельзя! Я же все еще под действием красной пыли!» Мысли начали путаться. Перед глазами поплыли разноцветные круги. Из последних сил я добежал до соседнего здания. В голове билась одна единственная мысль. «Нужно укрыться!» Я забежал в подъезд и отключился.